Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый праздник имеет особое песнопение, которое именуется Трофарион, в котором как бы в сжатой форме суть праздного события изложена. И вот Трофарь Преображения, который большинство из нас знает наизусть, и вот при таком знании наизусть, к сожалению, часто вот тот смысл, который когда-то, может быть, нам был известен, он, так сказать, ускользает, и мы механически его либо прочитываем, либо пропеваем. Вот, но вообще-то неплохо каждый раз, готовясь к празднику, участвуя в нем, как-то умом остановиться на каждом слове. Но это лучше делать самому. Если я сейчас остановлюсь на каждом слове, то придется нашу сегодняшнюю праздничную беседу слишком долго затянуть. Но нечто очень важное нужно обязательно повнимательнее рассмотреть, как теперь говорят, подчеркнуть. Да воссияет и нам, грешным, свет твой пресносущный. Вот в этом тропаре Святая Церковь молится Богу о том, чтобы тот свет, та слава, которая осияла Иисуса Христа, Моисея, Илию, и которые видели апостолы и в ужасе поверглись ниц, чтобы она осияла и нас, грешных. Раз об этом просят, значит, в это и веруют, что это возможно. Мы вот в молитве первого часа о том же просим. Христе, святи истины, просвещая, освящая всякого человека. И так вот, и преподобный Серафим учил, только стяжанием благодати Святого Духа и труд, направленный к этому стяжанию, это и есть жизнь христианская. Если это от нашего внимания ускользает, то мы, конечно, тогда христианскую жизнь не ведем. Потому что можно и молиться, можно изучать и участвовать в богослужении, можно читать благочестивые книги, можно их писать, можно там заниматься очень многими всякими хорошими делами. И эти дела будут даже вполне церковны. Но если от внимания нашей души ускользает или остается в забвении вот это желание, потребность, это движение к тому, чтобы и нам, грешным, быть осиянными благодати Святого Духа, то, как это ни прискорбно констатировать, мы христианскую жизнь не ведем. Потому что, как Господь сказал, едино есть на потребу. Вот едино есть на потребу. Вот только это. Только это исподанная христианская жизнь. Вот это соединение человека с Богом. Остальное все может этому служить, а может противодействовать. Вообще-то, в некотором смысле, идеал жизни христианской, он вот так выпукло, наглядно проглядывается в жизни монашества. Вот монашеский подвиг, он состоит из трех таких действий души человека. Молитва, чтение и рукоделие. То есть обязательно труд. Если человек пока еще физически силен, не лежит пластом, так сказать, на одре болезни, кто тогда руководит. И вот в молитву входит и то, что мы вместе участвуем в богослужении, и келейная молитва, и молитва друг за друга, и упокоение наших усопших, и прославление святых, и торжество христианских праздников, и подготовка и причинение святых Христов тайн, и участие во всех таинствах. Вот все, в чем присутствует обращение с Богом, это должно быть и в нас. Чтение. Имеется в виду, что каждый христианин он должен изучать Священное Писание. Во-первых, Евангелие, во-вторых, апостол, в-третьих, Ветхий Завет, в-четвертых, Писание святых отцов и так далее, и так далее. Все время напитывать свою душу Словом Божьим. Постоянно. Если этого нет, то человеческий ум и душа не получают вот этого достаточного питания. А третье, рукоделие. То есть обязательно трудиться во славу Божию. Это тоже очень широкое понятие. Можно действительно быть каменщиком и что-то строить, можно вязать, можно шить. Но можно и петь, можно и сочинять музыку, можно и писать картины. Только все, что мы делаем, если мы делаем там для людей, то это должно пробуждать в них добрые чувства, а не злые. Церковь совершенно не отрицает там искусство, отнюдь. Но лирой должно пробуждать добрые чувства. А там ни злобу, ни похоть, ни ненависть, ни какие-то такие другие всякие низменные и греховные страсти, возбуждаемые в человеке от гиены. Поэтому всякое рукоделие должно быть и добросовестно, вот, и мерно, и так далее. Так. Вот если какой-то из этих элементов отсутствует, то уже жизнь духовная, она не подана. Поэтому, как бы мы ни оправдывали себя, потому что иной ленивый на молитву больше напирает там на рукоделие. Вот я и так тружусь, а мне, дескать, молиться и некогда. Третий любит читать, но в основном лежа. Вот. А уж потрудиться, что-то такое сделать, это не желает. Ни дом прибрать, ни посуду помыть, и на работе там кое-как, и так далее. А я, дескать, вот больше занят, дескать, духовным трудом. Нет. Нужно все необходимо приводить в гармонию. Если какого-то элемента нет, то значит эта жизнь неполноценна. Но все это, и молитва, и чтение Писания, и рукоделие, направлен только к одному. Цель этого только привлечение в свое сердце благодати Духа Святого. Поэтому Господь и преобразился перед своими самыми любимыми учениками для того, чтобы показать, что вот к чему мы должны стремиться. Что вот есть этот идеал. Не каждый может из вас может достигнуть такой степени просвещения, как Господь показал своим ученикам на горе Фаворской. Да и они тоже не все могли увидеть, вместить и понять, но только якоже мажаху. Это тоже очень важные слова в этом трафаре. Потому что один может мало, другой может много, а третий может среднее. Но каждый должен явить перед Богом то, что может. Пусть это будет совсем мало. И Господь знает. Господь, как любящий Отец, как тот, который нас создал из ничего, Он знает каждого из нас. И знает, что каждый из нас может привнести на этот алтарь любви. Поэтому Господь как про каждого знает, где он ленится, а где он действительно не может. И вот сверх того, что мы можем, Господь не требует, но ждет, чтобы мы принесли ему то, что можем. Что можем и что должны. И вот если даже мы все исполним, вот все, что от нас ожидает, при этом мы должны про себя говорить, что мы есть рабы, все равно негодные. Потому что даже если мы все исполним, мы только исполним то, что должно. И больше ничего. То, что требуется. Восхвалять человека за то, что он делает, что положено. Ах, как ты прекрасно вымыл посуду. Господи помилуй. Что тут такого особенного? Каждый должен делать то, на что он предназначен и на что поставлен Бог. И как преподобный Серафим говорил, что тут нужно рассуждать как купец. Что больше приносит прибыли, тем и торговать. Потому что у каждого человека есть разные склонности. Один имеет больше склонность действительно к рукоделию, другой к чтению, а третий к молитве. И, конечно, в этом случае незачем ломать, так сказать, свои данные Богом природные возможности, которые при рождении, поэтому мы называем природные, не от слова природа, потому что это какое-то абстрактное, трудно обозримое понятие, а именно то, что нам Богом дано при рождении, какие-то склонности, не оставляя совсем то, к чему мы менее склонны, но тем не менее трудиться тем, что приносит нам больше прибыль в смысле благодати Божией. Тогда действительно мы можем рассчитывать на то, что и нас осияет свет. Может быть, не в той степени, как некогда святых апостолов на горе Фавор, но в той степени, в которой Господь нам это даст. И вот только этот свет может преобразить нашу жизнь. Только этот свет может преобразить наши семьи. Только этот свет может, наполнив наши дела, сделать их действительно добрым. Это удивительный такой закон духовной жизни. И преподобный Серафим, я недаром часто упоминаю именно в этом аспекте, потому что он также сподобился вот видения и жизни внутри славы Божией и вот этого преображающего света Господня. Поэтому в этом смысле он является тоже нашим учителем, и то, что он по этому поводу говорил, это тоже Евангелие, это тоже благовестие, но идущее к нам не из первого века, а из 19-го. То есть совсем близко к нам по времени. Поэтому это все для нас очень ценно и значимо. Преображается жизнь. Сначала преображается сердце. Преподобный Серафим говорил, что всякое добро, сделанное вне Бога, это не только не добро, а есть зло. Вот представим себе, человек сделал, действительно какое-то доброе дело. То кому-то, грубо говоря, самое простое дело, помочь кому-то деньгами. Вот человеку надо, вот я ему дал, как не взаймы, а совсем, и забыл. А человек этим воспользовался на благо, и как бы, слава Богу, он ему помог. Доброе дело? Да. Ничего в этом такого особенного нету. А однажды преподобный Амвросий Оптинский сказал, что деньги вообще хорошая вещь. Потому что они, деньги, восполняют недостаток любви между людьми. Представьте себе. Один человек дает другому такую горстку бумажек, а тому от этого становится веселее. Потому что он или карты себе покупает, или там с врачом каким-то договаривается, и так далее, и так далее. Все очень конкретно. А усилий, собственно, никаких. Если бы, чтобы помочь человеку, значит, мне надо кончить институт, стать медиком, его прооперировать, так сказать, выходить, вот сколько тут трудов. А тут ничего не надо. дал деньжат, а там уже как бы все само происходит. Труда большого в этом нет. Вот. И поэтому деньги действительно служат часто восполнением недостатка вот этой любви. Вот. Какая-то такой некий такой хитрый механизм. Поэтому говорить, что деньги зло, это совсем неправильно. Вот преподобный Амвросий, он придерживается другой точки зрения. Просто каким образом человек этим распоряжается? Вот от чего зависит. Ну хорошо. И вот человек дал эти деньги. Дал исключительно потому, что он его пожалел. Это вполне, так сказать, христианское чувство. И это есть чувство тождественной любви. А Бог есть любовь, конечно. И каждый человек, созданный Богом, он способен на любовь, способен на жалость. Но вот человек начал этим тщеславиться, этим своим поступком. Стал о нем рассказывать, как он человеку помог. Вот, как он стал об этом трубить перед собой. И каков результат этого доброго поступка? Да никакой. Дело в том, что если мы делаем на показ добро, и кто-то из людей нас за этот поступок похвалил, то мы уже не имеем награду на небесах. Следовательно, то добро, которое я привнес в мир, оно перед Богом уже нивелируется. Это во-первых. А теперь, а само тщеславие и честолюбие, и радость по поводу того, что меня хвалят, а это приносит мне конкретный вред душе, погубляет мою душу. Следовательно, вот я сделал доброе дело, а в результате своей душе повредил. Поэтому это не значит, что не надо добрых дел делать. Но это значит, нужно делать так, как учил Господь. Чтобы правая рука твоя не знала, что делать левая, и об этом не трубить. Как некогда делали фарисеи, чем Господь был очень недоволен. И их за это обличал. Вот такая важность. Поэтому каждое даже доброе дело, оно должно быть соделываемо в Боге. Что это значит? Это значит, все должно осолено смирением, скромностью, тишиною, не выпячиванием себя. Только таким образом. Только это приемлется Богу. Так-то, собственно, и проверяется, для чего этот человек делает. Это добро. Для себя, там, для своих детей, там, для каких-то родственников, или для рекламы, или там, для того, чтобы его кто-то за это похвалил, там, перед кем-то, допустим, даже перед батюшкой. Вот так вот. Сделал что-то, чтобы батюшка узнал, сказал, о, вот ты какой молодец. Все. Раз кто-то увидел твое добро и сказал, вот какой ты молодец, все, голубчик. Перед Богом ты награды лишился. Поступок твой хороший, батюшка тебя похвалил, вот и хватит тебя. Благодати Божией ты в этом случае не получаешь. Потому что награда от Бога это есть благодать. Благой дар. Поэтому кто действительно хочет благодать Божию получить, тот следует словам Христа Спасителя. И Бог, видящий твою тайну, воздаст тебе явно. Иногда так явно воздаст, что твое лицо будет сиять, как солнце, как у Моисея, у Ильи, у преподобного Серафима Саровского. Даже так явно. Явно даже для тех, кто, в общем, этого и не знает природу этого света. Вот так. Но только при условии выполнения того, чему учил Господь. А это сам, по собственному суждению, как-то ты очень умный, да? Останешься своим умом и очень преисподней, вообще там дополна всяких умных людей, так и никогда, как своих ушей, света Божия увидеть не можешь. И не потому, что Господь жесток, а просто в силу таких совершенно объективных причин. Потому что сам Господь Бог, Он смирен. Сам он себя никоим образом никому не навязывает, веровать в себя не заставляет, очень терпелив, много милости. кроток и смирен. И ни на чем на своем не оставит. Любой человек может безобразить, как ему угодно. Господь смиренно ждет, когда человек обратится там, или покается. Но ни в коем случае не отнимает у человека его свободу. Поэтому, если мы хотим поступать по-христиански, и мы тоже так же должны действовать. Вот тогда благодать Божия к нам придет. Почему она к нам придет? Да потому что мы будем сродни Богу. Вот пока мы не научимся быть сродни Ему, благодать Божия, она просто практически не может нас посетить. Потому что Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Поэтому если хоть капельку крови, мы настаиваем на чем-то своем. Пусть мы не 100 раз правы, а 400 раз правы. Или 10500 раз правы. Но если при этом вмешивается вот наша гордость, такая неуступчивость, жестокость, ты так останешься с этой правотой, умрешь со своей правотой и пойдешь в преисподнюю с этой же самой правотой. Потому что одно есть правда, а другое есть истина. Совершенно оказывается разные вещи, разные понятия и разные слова. Поэтому, если мы хотим действительно, чтобы вот это преображение стало для нас не просто вот праздником, он сам по себе очень красив, и мы с радостью всегда в нем участвуем, и если внешне его так рассматривать, как бы есть что тут послушать и посмотреть, и вот в конце службы плоды освещаются, это все очень замечательно. Но цель церкви такова, такая назидательная, для того, чтобы мы приобщились вот к этому преображению, который явил Господь на горе Фаворфе своим ученикам, чтобы мы тоже преобразились. Вот. Это возможно. Возможно. Если мы умом усвоим то, что Господь говорил своим ученикам, то, чему Он их учил, причем не только теоретически, но, конечно, сначала умственно надо осознать вообще, что от меня требуется. Без этого, собственно, невозможно. Мы будем так вот, как слепые котят, неразумные, только вот мяукать, тыкаясь там в разные стороны. Мы должны конкретно знать, вот лично я сегодня, что мне нужно делать для того, чтобы пришла ко мне благодать Божия, для того, чтобы преобразилась моя жизнь. И вообще, эта проблема интересна для меня или нет? Вот что для меня главное? Яблоки осветить. И вот такая проблема. Можно яблоки есть или нельзя? Вот это я съем яблоко до преображения или не съем? Результатом это будет падение в преисподнюю и потеря духовной жизни или же чего? Вот что это такое? В чем вообще важно? Или расширить за границы яблоневого сада вот этот праздник. Даже шире посмотреть, чем сама гора Фавор. И вообще то событие. То, что то событие можно и без всякого праздника вспомнить. Я вам откроем Евангелие там от Луки, почитаем, вот как это было. Вот и вспомним. Можно не 19-го вспомнить, можно и в сентябре. Опять прочел и опять вспомнил. Цель-то не чтобы вспомнить события. Мы его и прекрасно помним. Какой смысл в том, что нам каждый год нужно его праздновать. И вообще смысл-то праздника. Почему Господь это заповедовал? Еще древние евреи до пришествия Христа Господня их научил Господь через пророков именно праздновать эти события. Только с одной целью. Чтобы не забыть. А почему? Потому что в каждом событии сокрыт духовный смысл. Вот. И цель-то этого празднования, этот духовный смысл выявить, причем не просто так теоретически для лекции, а именно для себя и практически. Поэтому каждый из нас, если мы хотим действительно духовно его торжествовать, этот праздник, мы должны для себя практически выявить, а что мне конкретно надо, чтобы и во мне грешном воссиял свет Его, Господень, присносущный, то есть который сверх всякой сущности и всегда пребывает и всегда рождается от божества. Вот цель. Если нам это интересно, то мы будем этим заниматься. Мы действительно будем вкладывать в эту душу. Если нас это не очень волнует, ну что ж, из церкви сейчас, слава Богу, никого не выгоняют, можешь и так постоять. Хочешь яблочки осветить? Осветим, нет проблем. Можешь так потом съесть. Опять же. Но благодать Божия придет только тогда, когда мы будем исполнять то, чему Господь учил своих учеников. Поэтому, вчитываясь в Евангелие, надо понимать, что я должен делать сегодня, вот в такой ситуации. Вот живу в России, живу в Москве, вот у меня такую, Господь дал мне жену, вот такой у меня муж, вот такой у меня ребенок, вот такой племянник, вот такая у меня болезнь, вот такие у меня соседи, которые, так сказать, меня затопили позавчера. Вот она ситуация, в которой живу. И вот в этой ситуации я должен поступать так, как учил Христос. Там, идти в ЖЭК, не идти, там, судиться, не судиться, ругаться, не ругаться, бить в зубы или вызывать милицию. Вот прочти Евангелие и подумай, как тебе нужно поступить с точки зрения христианской. Вот если сумеешь так, по милости Божией, Господь это обязательно увидит. Он увидит, что там где-то на какой-то улице Мишина живет какая-то христианка там на четвертом этаже, и вот она поступила по-христиански. И всего 10-миллионного города, живущего в грехе, там ругаются, разводятся, убивают друг друга, воруют. Вот кто-то там где-то поступил по-христиански. Господь обязательно призрит на того человека. Если увидит в нем вот это желание поступать по-христиански, Господь пошлет ему благодать, чтобы он все время поступал по-христиански. Зачем? Зачем Богу это нужно? А потому что через этого человека, на всех, кто с ним общается, от Бога, через него, через этого человека, будет изливаться пресносущный свет. Господь пришел на землю и сказал: «Я есть свет миру». И он хочет, чтобы этот свет не укрылся. Зажегши свечу, не ставит ее под спудом. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Для того, чтобы этот свет просиял, осиял других людей. Вот поэтому Господь преобразился перед апостолами. Апостолы преобразились перед своими учениками. И вот этот свет дошел до нашего 21 века. Этот свет по-прежнему в той же силе сияет в церкви. Только мы, слепые котята, не можем это увидеть. Вот. Но можем, если будем в этом усердствовать. Если мы это действительно захотим, если действительно будет жажда нашего сердца, Господь не посрамит этой жажды. Только это должно быть не в чувстве и не на словах, а на деле. На деле. Причем на постоянном деле. То есть если человек вымоется в пятницу, а в субботу вывалится грязи, и до следующей пятницы будет в грязи своей валяться, то, конечно, в нечистое место благодать Святого Духа не может войти. Нужно все время трудиться над очищением сердца. Помоги нам в этом, Господи.